Глава 22. Скарлетт. Скарлетт бродила вдоль берега реки Тана в садах за дворцом. Выпавший утром снег укрыл землю тонким одеялом, которое растаяло под лучами полуденного солнца. Вечерняя прохлада пробирала до костей, поэтому Скарлетт плотнее запахнула полы плаща. Он совершенно не грел. Однако ничего другого найти не удалось, и девушка решила, что обойдется. Она оставила записку, в которой сообщала, что сегодня пропустит ужин. Ей нужно немного времени, чтобы... Скарлетт сама не знала, для чего ей нужно время. Утром она проснулась уставшей и опустошённой. После разыгравшихся во дворе драматических событий прошло почти 2 недели. И 5 дней потребовалось на то, чтобы Сорин наконец смирился и позволила Лизе начать тренировать ее по утрам. Скарлетт сгибала и разгибала пальцы, вращала запястьем сломанной руки, скрытой под плащом. Благодаря заботам Беатрикс кости срослись, но теперь разболелись снова. После целого дня обращения с оружием и отработки боевых приемов. Нынче утром во время тренировки Элиза, похоже, почувствовала что-то неладное. Скарлетт и сама понимала, что действует небрежно, но Элиза ничего не сказала и даже поступилась собственными маневрами. Видимо, она сообщила обо всем Сорину, потому что когда он пришел, чтобы отвезти Скарлетт во внутренний двор для послеобеденного обучения магии, то внимательно осмотрел ее, прежде чем будничным тоном поинтересоваться, как у нее дела. Девушка не смогла сосредоточиться и на магии тоже, поэтому Сорин отпустил ее раньше обычного и предложил сопроводить через дворец вместо того, чтобы привычно воспользоваться порталом. Но она отказалась. Когда они вернулись в свои покои, Скарлетт сразу направилась в купальню и закрыла за собой дверь. Но мыться не стала. Дождавшись, когда Сорин по своему обыкновению уйдет на совещание с внутренним двором, она оставила записку, взяла плащ и оказалась на холодном вечернем воздухе. Сегодня Скарлетт думала обо всех. О Кассиусе, Нуре, сиротах. Воспоминания, которые она так старательно пыталась загнать в самый дальний уголок сознания, выбирались на поверхность. Не только о Джульетте и Микеле, но и о наказаниях, полученных от лорда наемников, и о той боли, которую она сама причиняла своим жертвам. Это давило на девушку тяжким грузом. Сайрус говорил, что ему потребовалось время, чтобы выбраться из тьмы, и что звезды всегда стоят того, чтобы за них бороться. Скарлетт пыталась. Каждый день она пыталась справиться с бесконечным, непрекращающимся горем, паникой и чувством вины, которые на нее обрушивались. А проснувшись нынче утром, вдруг поняла, что сил больше не осталось. Всё поглотила полная и абсолютная пустота. Скарлетт не заметила, как остановилась у реки. Зябко потирая себя ладонями по рукам, она глядела на возвышающиеся вдали горы. Она не знала, сколько времени простояла так, когда почувствовала пульсацию тепла за спиной. Девушка не знала, как Сорин ее нашел, и, услышав его шаги по земле, глубоко вздохнула. Не потрудившись обернуться, она объявила. «Мне не нужна компания, и я пока не хочу разговаривать, Сорин». «Я пришел вовсе не для этого, а чтобы принести тебе теплую одежду». Она не смогла разобрать эмоции в его голосе и повернулась к нему. На его плечи был наброшен тяжелый плащ. Он наблюдал за ней с торжественным выражением лица, а перед ним облачками клубился пар изо рта. В руках он держал сверток, при виде которого Скарлетт вопросительно подняла бровь. «На улице холодно, милая», — тихо произнес Сорин, шагнув к ней. «Здесь гораздо холоднее, чем в Бейлорине, а ведь формально еще даже не наступила зима». Он выудил что-то из своего свертка и протянул ей. Это оказалась пара перчаток, Девушка ничего не сказала, только взглянула на оставшийся в его руках предмет. «Плащ с меховой подкладкой», — пояснил он. Продолжая хранить молчание, Скарлетт устремила взгляд на реку и почувствовала, как Сорин подошел ближе. Он снова протянул ей перчатки, и она надела их, все так же не говоря ни слова. Изнутри они тоже были подбиты мехом, и ее озябшие пальцы закололо от внезапного тепла. «Подержи-ка». Сорин всучил ей зимний плащ и, быстро расстегнув ее тонкую накидку, перекинул себе через плечо. После чего взял у нее из рук толстый плащ, развернул и набросил ей на плечи. Встретившись с девушкой глазами, он быстро застегнул пуговицы, и Скарлетт невольно вспомнила их короткое путешествие в земли Фейри, когда он делал то же самое. Тогда она тоже чувствовала себя потерянной, терзаясь неумолимым горем и непреодолимой болью. Ощутив прилив тепла, она поняла, что это магия Сорина. Он протянул руку через ее плечо и надел капюшон ей на голову. «Тебе нужно что-нибудь еще?» — мягко спросил он. «Да? Нет?» Ей хотелось почувствовать что-нибудь, хоть что-то. Но какой же манящей казалась пустота. Скарлетт знала, что может получить короткую передышку в объятиях Сорина, но все равно останется с этим, с разрозненными частями самой себя. И Сорин поспособствовал ее разрушению. При этой мысли Скарлетт отвернулась от него и продолжила прогуливаться вдоль реки. Она скрылась за поворотом и обнаружила, что тропинка на этом участке полностью скрыта кронами деревьев, не пропускающими солнечные лучи. Выпавший за последние несколько дней снег здесь не таял. Скарлетт остановилась у кромки воды и, присев на корточки, зачерпнула горсть холодных белых хлопьев. Захотелось плакать, но слезы не шли. У нее не было сил бушевать, кричать, делать что-то еще. Она набрала вторую горсть снега и, растопырив пальцы, наблюдала, как он сыплется обратно на землю. «Знай, что это нормально». Услышала она мягкий голос Сорина, но не подняла на него глаз. Некоторое время они молчали. Скарлетт не понимала, к чему он клонит. Вдруг послышался тихий хруст шагов, и Сорин оказался рядом. «Это нормально — переживать трудные времена, Скарлетт». Его тон был невероятно нежным. «Ничего страшного, если в некоторые дни единственное, что тебе удается делать, — это выжить. Это нормально». При этих словах она повернулась к нему и встретилась взглядом с его золотистыми глазами, исполненными беспокойства, понимания и эмоций, которые она была не готова признать. «Мне кажется, я только и делаю, что выживаю, Сорин», — прошептала девушка. «Я так больше не хочу. Я хочу жить и чувствовать что-то кроме этого». Наклонив ладонь, Скарлетт стряхнула остатки снега, и они мягко опустились обратно в сугроб. Присевший рядом на корточке Сорин еще долгое мгновение хранил молчание. «То, что ты пережила за свою короткую жизнь...» Начал он и оборвал себя, словно пытаясь подобрать подходящие слова. «Со временем станет легче, но воспоминания останутся с тобой навсегда и будут терзать тебя тогда, когда ты меньше всего ожидаешь». «Сама не понимаю, что со мной сегодня не так», — прошептала она. «С тобой все в порядке, Скарлетт. Просто тяжелый день. Это нормально». Снова воцарилась тишина. Наконец Скарлетт встала, и Сорин поднялся вслед за ней. Посмотрев на реку, она призналась чуть слышно. «Брайер сказал, что утонуть можно только в том случае, если остаться в реке». Последние лучи солнца скрылись за горой, и вечер сменился ночью. Скарлетт стало интересно, сколько времени они здесь провели. Плотнее кутаясь в плащ, она повернулась лицом к Сорину. «Я больше не хочу находиться в реке, Сорин». На последних словах ее голос надломился. В следующее мгновение он обхватил ее руками и притянул к себе, как будто ждал этого момента, как будто знал, что это случится. «Я не дам тебе утонуть, Скарлетт». Она позволила ему обнимать себя в темноте, вдыхая его запах, впитывая его тепло. «Ненавижу холод», — заметила она. Рассмеявшись, Сорин создал новый поток тепла и отстранился, чтобы заглянуть ей в глаза. «Готова вернуться во дворец?» Скарлетт кивнула, и перед ними возник огненный портал. Сорин взял ее за руку и провел в свою гостиную. Потянувшись, Скарлетт откинула с головы капюшон и сняла перчатки. Сорин поспешил забрать их, и пока она расстегивала пуговицы, отправил огненное сообщение. Он принял у нее плащ и, шагнув к вешалке у главной двери, повесил на крючок. «Я попросил Камиллу прислать нам еды», — пояснил он, возвращаясь к Скарлетт. «Подозреваю, что ты голодна». «Угадал. Спасибо», — ответила девушка, подходя к огню и протягивая руки к танцующим языкам пламени. Через несколько минут она повернулась, чтобы задать Сорину вопрос, и обнаружила, что он сидит на кирпично-красном диване, подперев голову рукой, и наблюдает за ней с мягкой улыбкой. В его глазах опять мелькнуло выражение, которое она отказывалась признавать, и интересующий вопрос тут же вылетел у нее из головы. «Что такое?» Сорин нахмурился. «Ты выглядишь усталой». «Моя душа устала», — вздохнула она. «Да, но ты выглядишь усталой физически. Тебе нужно как следует отдыхать. Чем больше магии ты творишь, тем больше тело расходует энергии, которая ее питает. Следи за тем, достаточно ли ты ешь и регулярно ли высыпаешься», — пояснил он. Скарлетт закатила глаза. «А я-то думала, что курица-наседка осталась в прошлом». Сорин чуть заметно улыбнулся. «Как прошел ужин?» — поинтересовалась она, повернувшись к огню. «Пожалуй, хорошо. Настолько хорошо, насколько это возможно, без твоего присутствия». «Не говори так». «Чего не говорить? Можно подумать, от моего присутствия или отсутствия что-то зависит. Я не принадлежу к твоему двору, и неважно, вернусь ли я завтра в Бейлорин или нет». Сорин молчал так долго, что Скарлетт обернулась, чтобы посмотреть, не вышел ли он из комнаты. Оказалось, что он сидит на прежнем месте, подперев голову рукой и прищурив глаза. «Иди сюда». Скарлетт сморщила нос. «Нет». «Почему нет?» «Не хочу». Сорин фыркнул. «Пожалуйста, иди сюда». Он похлопал по дивану, призывая ее сесть рядом. Вздохнув, Скарлетт пересекла небольшое пространство и села, подобрала под себя ноги, оперлась локтем на спинку и наклонилась к Сорину. Он положил руку рядом с ее рукой и тоже повернулся к ней лицом. «Хотя мне очень не нравится, что ты уходишь, чтобы побыть одной, я понимаю, что время от времени это необходимо. Знаю, что бывают тяжелые дни, Скарлетт, но ни на секунду не думай, что твое отсутствие незаметно или не ощущается. Перестань считать, что ты ничего не меняешь, не...» Сорин замолчал, видя, что Скарлетт прервала зрительный контакт, опустив глаза на колени. Он коснулся пальцами ее руки, лежащей на спинке дивана. Когда он снова заговорил, его голос стал еще ниже. «Ты имеешь значение. Ни на секунду в этом не сомневайся». Раздался стук в дверь, и следом голос Камиллы. «Принц Адитья, я принесла вам еду». «Спасибо, Камилла», — ответил он, не сдвинувшись ни на дюйм. «Пожалуйста, оставь у двери, я сейчас заберу». Послышался мягкий стук подноса и легкие удаляющиеся по коридору шаги. Сорин остался на прежнем месте, нежно поглаживая пальцами руку Скарлетт. «Милая, не надо, Сорин, пожалуйста, не надо», — прошептала она. Он встал и направился к двери. Взяв поднос с едой, вернулся к дивану и поставил его на столик. Скарлетт уловила запах тушеного мяса и свежего хлеба. Сев, Сорин протянул ей небольшую тарелку. Она хотела было ее взять, но он не отдал, заставив посмотреть себе в глаза. «Я никогда не перестану, Скарлетт. Никогда не перестану говорить тебе, что ты важна, что имеешь значение. Я буду твердить тебе, что ты необходимая часть моей жизни, а в трудные дни стану напоминать об этом чаще обычного». Он вручил ей тарелку, и она, ни слова не говоря, поставила ее себе на колени и принялась молча есть. Сорин достал откуда-то книгу и читал ей, пока она ужинала, погрузившись в свои мысли. Его слова глубоко засели у нее в голове. Все до единого. Причем не только те, что были сказаны нынче вечером. В памяти всплыло и то, что он говорил ей в Бейлорине. То, что шептал, обрабатывая ее раны после того, как Аларик ее избил. То, как внимательно следил, чтобы она ела во время поездки сюда. То, как принес ей перчатки сегодня вечером. Сорин всегда знал, когда нужно подтолкнуть ее, а когда оставить в покое, когда развеселить и когда посидеть с ней в тишине. «Ты насытилась?» — спросил он, бросив взгляд на ее пустую тарелку. Скарлетт согласно кивнула. Тогда он забрал у нее тарелку и, поставив обратно на поднос, взял книгу и возобновил чтение. «Что читаешь?» — спросила она тихим голосом. «Историю о высокомерном создании из теней, которая оказалась никому неизвестной принцессой», — ответил Сорин, не глядя на нее. Скарлетт застонала. «Погоди, я еще не закончил», — продолжил он. «Она встречает дьявольски красивого и великолепного принца, и...» «Я уже жалею, что спросила», — пробормотала девушка, откинувшись на спинку дивана. Сорин закрыл книгу, обнял Скарлетт рукой за плечи и мягко прижался губами к ее виску. Она прильнула к нему. Достав из-за спины подушку, он положил ее себе на колени. «Тебе нужно отдохнуть, милая». «А тебе не нужно сидеть здесь со мной, Сорин». Обычно они проводили вечера в комнате отдыха вместе с внутренним двором Сорина, играя в карты, бильярд или просто общаясь. «Я именно там, где во мне больше всего нуждаются», — ответил он, нежно укладывая ее на подушку. Скарлетт перевернулась на спину, чтобы смотреть на него. Он провел пальцами по ее щеке, скуле, лбу, а она задумчиво спросила. «Зачем, по-твоему, она забрала меня отсюда?» От ее вопроса Сорин нахмурил брови. «Кто?» «Моя мать. Как ты думаешь, почему она сочла за лучшее вырастить меня в землях смертных? Отчего она меня прятала? И зачем?» «Не знаю», — тихо сказал он. «Я и сам часто размышляю над этим». «Нынче вечером, когда я бродила вдоль реки, я думала о том, что моя жизнь могла бы сложиться иначе, если бы мама сделала другой выбор, если бы меня воспитали как принцессу, а не как дочь-целительницы, способную только убивать и пытать». Она замолчала, не договорив. «Не нужно так думать. Слишком много вариантов и переменных. Скорее всего, будь ты принцессой, не встретила бы ни своих сестер, ни Кассиуса. Ее сердце сжалось при звуке его имени. Полагаю, это правда. Но также я была бы избавлена от потерь, которые понесла. Вздохнула она. Подперев голову рукой, Сорин играл прядью ее длинных волос, накручивая ее на палец. Мне нужно переодеться, принять ванну и все в том же духе. На ней все еще была тренировочная одежда, а у дивана валялись сапоги. Сорин улыбнулся, и ее тело лизнуло пламя. Через мгновение Скарлетт оказалась одетой в мягкие брюки и топ на тонких бретельках. «Теперь тебе незачем вставать». «Очень удобно», — пробормотала она, думая о том, что ванна ей все равно не помешала бы. Тяжесть прожитого дня давила на плечи. Сорин продолжал глядеть на Скарлетт с мягкой улыбкой на губах, наматывая на палец прядь ее волос. В его взгляде снова появилось то странное выражение. «Ты смотришь на меня так весь вечер», — прошептала она. «Так это как?» Она не могла заставить себя высказать вслух. Не могла подобрать слова. Не хотела говорить, потому что вдруг заблуждается. Только не сегодня. В такой тяжелый для нее день. Ей будет трудно смириться с ошибкой. «Спасибо, Сорин», — сказала она вместо этого. Его палец замер. «За что?» «За то, что сегодня вечером вытащил меня из реки». «Спасибо, что доверяешь мне настолько, что даешь такую возможность, несмотря ни на что», — ответил он, еще раз проведя пальцами по ее щеке. Протянув руку, Скарлетт сделала то же самое. Прочертила кончиками пальцев по его щеке и линии челюсти. «Я говорила тебе в тот день во дворе, Сорин, и повторю еще раз. Я не виню тебя в смерти моей матери. Ты не несешь за это ответственности». Наслаждаясь ее прикосновением, он прикрыл глаза. «Спасибо тебе за это, Скарлетт». Она убрала руку, положив ее себе на живот, и, повернув голову, уставилась на мерцающее пламя. Вскоре она услышала, как Сорин взял книгу и возобновил чтение. Спустя несколько минут или часов Скарлетт потеряла счет времени. Она почувствовала, как ее подхватили сильные руки Сорина и со стоном прижалась к его груди. В какой-то момент она заснула в уютной тишине, а Сорин был рядом на случай, если бы понадобился ей. Кровать просела, когда он лег на свою половину, и Скарлетт перекатилась к нему. Приобняв, он прижал ее к себе, и она уткнулась щекой ему в грудь и забросила ногу поверх его тела. Точно в таком же положении Скарлетт проснулась на следующее утро. Сорин держал ее в объятиях, а она упивалась его присутствием рядом. На душе у нее стало легче. Намного легче, чем вчера. Подняв голову, она увидела, что он наблюдает за ней с тем же выражением лица, что было у него накануне вечером. «Доброе утро», — мягко поприветствовал он, откидывая пряди волос с ее лица. «Доброе утро». Не убирая ладони от ее головы, он сказал: «Сегодняшний день будет лучше». Она почувствовала, как покраснели щеки, но выдержала его взгляд и прошептала: «Мои планы простираются гораздо дальше простого выживания». Обнимающая ее рука напряглась. «Пообещай, что в трудные времена вытащишь меня из реки». «Всегда, милая», — ответил он. «Обещаю, что всегда буду вытаскивать тебя из реки и помогать найти звезды». Потянувшись к его лицу, она прижалась мягким поцелуем к его щеке, а когда отстранилась, Сорин повернулся к ней. Его рука легла ей на затылок, удерживая на месте и не давая отвести взгляд. «Скарлетт Монро, Ты всегда будешь необходимой частью моей жизни». Её губы встретились в нежном поцелуе, коротком и сладком. Сорин отстранился ровно настолько, чтобы посмотреть ей в глаза. «Готова пойти на тренировку? Или передать Элизе, что тебя не будет?» «Нет, хочу тренироваться», — сказала девушка, покачав головой. «Сегодня я чувствую себя лучше». Он еще раз чмокнул ее в щеку. «Тогда иди собирайся. Она будет вне себя, если ты опоздаешь».